Глава восьмая. «Где же Антошенька засветился?» — спросил я Кулебякина. «Ты не поверишь!» И он передал мне свой разговор с дежурным, а потом добавил. «Бери Мухтара, может, след возьмет. Чем черт не шутит?» «Место проходное вряд ли получится», — сразу оговорился я. «Но попробуем». Мы спустились вниз, где в коридоре возле дежурки уже толпился народ. Все, кого успел собрать Баночкин. Этакий сбор личного состава по тревоге, только в усеченном варианте. Отпускников и тех, кто после смены, не трогали. На это время немного требуется. «Так, товарищи, внимание!» — махнул по-дирижерски на личный состав Кулебякин. «Прекращаем галдеть! Дело серьезное, ядрен закрутка! Все вы знаете, что наш Антон Львович отличился и сейчас в розыске по подозрению в тяжких преступлениях. Дело ведет не наше ведомство, подробностей не скажу, да и не надо нам. Но беглец, похоже, вооружился. Дело дрянь. Что он там выкинет, неизвестно, но пятном это на весь отдел ляжет. Мне повезло, что я был на больничном, когда он делишки свои мутные творил. А то бы с меня, как с начальника, и спросили бы. Но за него Купер в ответе. И вот на пенсию спровадили не просто так. Усекли? Значит, слушай мою команду. Надо нам бывшего инспектора уголовного розыска прижучить, изловить. Но будьте бдительны, товарищи. Если он вооружен, то крайне опасен». Присутствующие замолчали. Слышно было, как об стекло убилась мошка. «Гужевой!» — по-армейски рявкнул шеф. «Я!» — отозвался Иван. «Бери своих хлопцев и дуй на квартиру по месту регистрации подозреваемого. Но без фанатизма. Там мать старушка, не перепугайте. Ясно?» «Так точно!» «Казарян!» — продолжил раздавать указания Петр Петрович. «Я!» — откликнулся гаишник. «Возьми с собой подмогу!» Он задумался, но только на секунду. «Из медвытрезвителя возьми. Разрешаю брать дежурную смену. Все равно днем без дела сидят обалдуи. Газик их задействуй. И перекройте выезд из города, пока подмога из области не приедет. Остальным прочесать дворы и улицы, прилегающие к квартире Трубецкого. Понятно, что там его, скорее всего, нет, но раз он в магазин наведался, то не под землей же пробирается, а по улицам ходит, ядрен пижон». Кулебякин набрал воздуху, вздохнул и добавил. «При обнаружении преступника разрешаю стрелять на поражение». Последнюю фразу шеф произнес уже не с такой бравадой, а как бы выдавил. «В Антошу? На поражение?» — охнула сердобольная Простакова и прикрыла ладонями рот. Но никто особо ей не посочувствовал. Все-таки старший инспектор Антон Львович и до того в отделе авторитета и любви не снискал. А теперь тем более. «А вам, Аглая Степановна?» — перевел на женщину взгляд Кулебякин. «Работа в кабинете найдется. Идите, дела шейте. Следователей мы не задействуем. Перспективу дел в суд тоже надо выполнять. Ее никто не отменял». «Тогда я пойду?» С облегчением выдохнула следователь. «Идите», — кивнул Кулебякин. Дождавшись разрешительного кивка, женщина вмиг испарилась. Хороший сотрудник товарищ Простакова, но плохой охотник. «Мне тоже можно идти?» — спросил Голенищев, явно обрадованный новостью о кабинетной работе и о том, что следователей берегут, не задействуют. «Ты-то куда собрался, ядрен сивуха? Надо улицу патрулировать, Трубецкого искать». «Но я же следователь, старший следователь». С нажимом и одновременно с надеждой уточнил Авдей Денисович, переминаясь возле стеночки. Он даже негодующе пошевелил усами, вернее, лишь верхней губой, потому что прислушался к моему совету и, наконец, сбрил свою дурацкую щетку. Усов нет, а вот привычка тараканья осталась. «Ты прежде всего мужик, офицер милиции!» Шеф подошел и ткнул толстым пальцем в грудь подчиненного. «А уже потом, следователь, получай пистолет в оружейке и вперед с песней! Еще вопросы?» Кулебякин демонстративно оглядел всех, и никто его взгляда не выдержал. Все опустили глаза. Кто-то даже вздыхал, не желая стрелять в Антошеньку. Но я-то знал, какой это хитрый тип. Считай, хищник. И его еще найти надо, а шкуру делить и дырявить — рано об этом думать. «Разрешите мне тоже выйти в патруль?» — спросила Мария Антиповна. У меня разряд по стрельбе, и Антона Львовича мне, в отличие от Аглаи Степановны, вовсе не жаль». «Вот!» — тряс рукой Кулебякин, указывая на кадровичку. «Учись, Голенищев! Настоящий офицер у нас, товарищ Вдовина!» Мария расцвела, застенчиво опустила глаза и поглядывала на меня украдкой, будто желая, чтобы я ею тоже гордился. Но тут шеф повернулся к кадровичке и проговорил. «Благодарю за рвение, Мария Антиповна, но не женское это дело вооруженных преступников ловить. Справимся сами, под моим чутким руководством, так сказать». Да, фразы в статье «дело красивое», но сначала надо в жизни все выполнить, а потом, может быть, и напишут снова. «А с чего вы вообще взяли, что Трубецкой вооружен?» — спросила Мария. «Какие сведения есть?» «Информация пришла от моего осведомителя». Петр Петрович многозначительно поднял палец и надул щеки. «Сколько лет уже в кресле сижу, кабинетной работой занимаюсь, а оперативных позиций не потерял на земле. Учитесь, товарищи!» Личный состав одобрительно загудел. Все знали, что Кулебякина лучше похвалить гудением и задобрить, чем усомниться в его оперативных и других способностях. Известно, что чем добрее начальник, тем меньше он мешает работать и тем чаще случается премия. Раздав указания, шеф потянул меня на выход. Мы вышли из отдела и уселись в кулебякинскую «Волгу». До этого у него не было служебной машины. С милицейским автопарком в Зарыбинске была напряженка, как и во многих провинциальных городках. Но после недавних событий и восстановления его в должности генерал с барского плеча подкинул 24-ю модель отделу. Пусть и не новую, кто-то из генеральских замов уже хорошо поездил, но все же в весьма неплохом состоянии. Черная красавица. Еще начальнику вообще-то положен водитель, но штат у нас не настолько большой, чтобы целую единицу выделить лично Кулебякину, возить его начальственную жопу в горосполком на совещание. Надо отдать должное Петру Петровичу. Он мог порезать какую-нибудь единицу, с мясом выдрать из штатного расписания себе водилу, но он этого не сделал. Понимал, что работа по раскрытию преступлений и пресечению административных правонарушений важнее, чем его поездки на обед и обратно. Поэтому за руль шеф уселся сам, без всяких водителей. «Подстели одеялко!» — приказал Кулебякин, когда Мухтар вознамерился залезть на заднее сиденье. «Только вчера салон почистил, ядрен сивуха. Там в багажнике возьми. Я банки на дачу возил, их обматывал». «Не беспокойтесь, Петр Петрович. Я после вчерашней лесной вылазки уже отмыл Мухтара на речке. Не замарает. И вообще он у меня культурный». «Уф!» — выдал пес, будто в подтверждение моих слов. «А хрен с ним. Пусть залазит!» — махнул рукой майор. «Никогда бы не подумал, что разрешу собаке на заднем сиденье ездить». «Это ж не простая собака, а очень важная и ценная. Можно сказать, высокопоставленная». Улыбнулся я. «Это еще почему?» Скинул бровь Кулебякин, выжимая сцепление. «Ну как же, у нее водитель, целый начальник милиции!» — хохотнул я. Шеф, не задирая носа, тоже рассмеялся, и мы поехали к тому месту, где в последний раз видели Трубецкого. Похоже, гипс Антошенька уже снял, в отличие от меня, и теперь становился опасен. Подъехали к магазину «Охотник», желанному месту для мужчин и ребятишек, приходящих поглазеть на ружья, манки, ножи и чучело. Мы вошли внутрь. Кулебякин важно и в форме, сверкая звездочками и кокардой, я в гражданке с собакой и гипсом на руке. Смотрелись, наверное, колоритно. «Так, товарищи», — возвестил майор, — «магазин закрыт на учет. Прошу всех на выход». Народ загудел. Кто-то сразу улизнул, не желая сталкиваться с милицией, а кто-то медленно, нехотя поплелся на улицу. Но в открытую нам никто возражать не стал. «Михалыч!» — обратился шеф к продавцу, невысокому бородатому мужику, похожему на гнома-рудокопа, широкими, как лопаты, ладонями. «Закрывай лавку! Разговор имеется серьезный!» «Петрович!» — пожал тот плечами. «Ты по что народ пугаешь? Ежи б тебя по спине щекотали! Будут гутарить потом, что Михалыч — преступник, браконьер». Продавец еще что-то проворчал себе под нос, но магазин закрыл. «А ты что ли чистенький у нас, да?» — сверкал глазами Кулебякин, нервно поглаживая усы. «Не нарушитель, значит?» «А что я? У меня все по закону», — бурчал в бороду тот. «Ага, как же», — наседал майор. «По закону у него. продал находящемуся в розыске преступнику патроны 12-го калибра. Без охотничьего билета, ядрен мать!» «Да кто ж знал, что Антон Львович преступник теперь?» — оправдывался гном. «Я ж для вашего брата завсегда продаю без лишних бумажек. Тебе, помнится, тоже патрончики продал и левый номер охотбилета вписал в учетную книгу. Помнишь, ты собирался кого-то там попугать? Соседа по даче вроде?» Кулебякин громко закашлял и перебил оппонента. «Ты это, не мели ерунды! То я, а то преступник. И не болтай лишнего. Не было такого. И вообще, Михалыч, мы здесь по делу. Где Трубецкой?» «Тетерева мне в хвост. Откуда ж я знаю?» — развел руками лопатами Михалыч. «Это ж он час назад был. Взял патроны и ушел. Я вам не сразу позвонил. Пока сообразил и вспомнил, что Антон Львович-то уже не работает в милиции. Где-то судачили люди, что он вообще чуть ли не в розыске. Краем уха слышал и забыл, мало ли забот. А как вспомнил, так в 02 сразу сообщил. А там Миха Баночкин и сказал, что Трубецкой теперь не только не товарищ нам, а и точно в розыске находится. И ориентировка на него имеется». «Молодец, что позвонил. Сколько он взял патронов? Какие? Дробь, картечь, пули?» «Бренники». Кулебякин покачал головой. «Пули, значит. На крупную дичь. Только нет у нас дичи такой сейчас. Да и Антоша не охотник. На человека решил поохотиться, курвец. Смотри, Михалыч, если этот упырь пристрелит кого, я с тебя первого спрошу. Я тебя лично в камеру сопровожу и баланду выдам». Начальник уже покраснел, только привычного стола не было у него под рукой, чтобы хорошенько кулаком по нему грохнуть. Мы же с Мухтаром помалкивали. «Не нагнетай, Петрович, кто ж знал? Ты лучше скажи, когда на Зорьку пойдем?» «Сезон не открылся еще», — шикнул на продавца Кулебякин. «Ха!» — хитро прищурился тот. «Когда это тебя останавливало?» Пока старые приятели припирались, я осмотрелся. Ружья, карабины, красавец СКС. Есть еще надувные лодки, патронташи, спальники и всякие сапоги. Даже пожалел, что не охотник. При виде такого добра где-то внутри колыхнулись инстинкты. Многое хочется в берлогу к себе умыкнуть. Успокоил себя тем, что теперь я тоже сродни охотнику. Только выслеживаю не дичь, а самого опасного хищника — человека. «Михалыч!» — окликнул я, отрывая продавца от разговора, так как они с шефом уже плавно от охоты скатились на менее животрепещущую тему про баб. У меня же вопрос простывал, возможно, буквально. «Елки-кедры тебе в чащу! Кому Михалыч, кому Игнат Михайлович?» — язвительно отозвался бородач. Не успел я ничего сказать, как шеф разъяснил товарищу. «Ты на него бочку не кати. Он тоже из милиции, а не пса выгуливает. Мой лучший сотрудник. Просто в гипсе». «А, это который вчерась мальчонку нашел?» Сарафанное радио в Зарыбинске работало отменно. «Он самый». «Прости, командир, не знал, кто ты есть», — извиняясь, закивал Михалыч. «Чего хотел-то?» «Трубецкой, когда покупал патроны, трогал еще что-нибудь? Касался предметов, на которых могли бы остаться его запаховые следы?» «Ох, болотная кочка мне в пятки!» Продавец почесал космы, переходящие по щеке в бороду. «Я ж не помню, не смотрел. Вроде чего-то теребонькал. А, точно! Ножичек он брал, в руках вертел. Вот этот, охотничий. Ага, гля, мужики, здесь его следочки прилипнуть запросто могли, чтоб его сахатый на рога надел». «Сам-то нож сильно не трогай», — распорядился я. «Клади на прилавок. Положи, говорю». Продавец подчинился, поджал губы и спорить не стал. Видно, что ему хотелось показать нам этот нож во всей красе, но мы тут не за покупками, а на месте происшествия объект лучше не лапать. Лучше вообще не дышать в его сторону. Так надежнее будет. Я взял нож за кончик клинка и положил на пол, примерно туда, где мог стоять Трубецкой, когда покупал патроны. «Нюхай, нюхай!» — приказал я Мухтару. Конечно, найти преступника по запаху в городе — дело очень сложное, почти нереальное. Но отработать след я должен в любом случае. «Добрый пес!» — одобрительно крякнул Михалыч. «Пасеку охранять в самый раз!» «Балда!» — замахнулся на него Кулебякин. «Да он человека спас, а ты — пасека, пасека!» «Ищи!» — скомандовал я, и Мухтар, поводив почти по самому полу носом, повел меня на выход из магазина. «Бывай, Михалыч!» — — кивнул товарищу Кулебякин. «Нам работать надо. Некогда с тобой лясы точить. Зинке привет!» «Бывай, Петрович. Ни пух, ни пера, ни осечки, ни ржавого топора!» Мы вышли на улицу. Я знал, в какой стороне находится квартира Трубецкого, где сейчас проживала его мать. Но пес повел нас совсем не в ту сторону. Мы обогнули магазин, прошли узкой дорожкой через двор и очутились в зоне бараков. Деревянные строения вот уже который десяток лет готовились к сносу, но продолжали чудесным образом существовать. Правда, один из них был уже заброшен. Жильцов переселили в новостройку, а дом не сносили, по причине того, что двор не расформирован, и в соседних домах живут люди. Вот к этому заброшенному бараку и повел нас Мухтар. Выбитые окна заколочены, двери тоже забиты. Покосившийся и длинный, как паровозный вагон, домина хмуро смотрел на нас черными оконными проемами. «Ядрен трясина!» Кулебякин остановился и, потрогав кобуру, прошептал. «Там, что ли, прячется?» «Похоже на то». Кивнул я и придержал пса, негромко похвалив его и потрепав за отличную работу. «Свезло нам, Петр Петрович. Обычно в городских условиях след тяжело вести, а тут прямиком в барак уперлись». «Может, подмогу вызовем?» Совсем перешел на шепот Кулебякин. «Ты калека, я с пузом. Не догоним, если что случись». «Не боись, товарищ майор. Для догоняшек у нас Мухтар имеется». «А Антоша же с ружьем. А ну как палить начнет, паскудник. Хоть и дурак был, но стрелял знатно. По огневой зачеты не заваливал». «Не дурак он был. Прикидывался». Заверил я, нагнав тем самым еще больше страху на начальника. «Если боитесь, дайте мне пистолет. Я свой как-то не прихватил, на больничном же. Да и не думал, что посреди города он мне понадобится». «Кто боится? Я боюсь. Ты чего несешь, Морозов?» — шипел Кулебякин. «Я таких матерых урок один брал, когда ты еще сиську начмокивал. Пошли, чего встал?» «Вот это другое дело», — улыбнулся я. «Узнаю майора Кулебякина». «Смейся, смейся. Просто я хотел по уму окружить, чтобы уж наверняка. Понимаешь?» «Ага, я так и подумал. Будем окружать втроем, получается. Вы, я и Мухтар. Готовы?» «Так точно!» Чуть не козырнул Кулебякин, а потом, опомнившись, плюнул. «Тьфу, блин! И почему тебя все слушаются, Морозов? Ты часом не телепат?»